Если в те дни кто-нибудь оскорбил монаха, то и это напоминает демон к умножению досады. Затем наводит на него желание других мест, в которых удобнее находить необходимые для удовлетворения потребностей, взявшись за мастерство, которое менее трудно, но более прибыльно. К этому прибавляет, что не от места зависит угодить Господу. Богу везде можно поклоняться. Связывает с этим воспоминание о домашних и о прежнем довольстве. А тут пророчит долгую жизнь, представляет труды подвижничества и всякий употребляет хитрости, чтобы монах, наконец, оставя келью, бежал с поприща. За этим бесом другой не тотчас следует, но кто борется и победит, у того после подвига следует мирное некое состояние, и душа преисполняется неизреченной радостью. Помысел тщеславия есть самый тонкий. Он предстает пред теми, кои исправно живут, и начинает провозглашать их подвиги и собирать им дань, похвалы у людей, представляя, как кричат изгоняемые бесы, как исцеляются жены, как толпы народа теснятся коснуться одежд его, предсказывает, наконец, ему священство, приводит к дверям его, ищущих его, которые по причине отказа уводят его связанного против воли, и таким образом, возбудив в нем пустые надежды, отходит, оставляя далее искушать его или бесу гордости, или бесу печали, который тотчас наводит ему помыслы, противоположные тем надеждам. Бывает, что он и демону блуда передает сего, незадолго пред сим досточтимого и святого Иерея. Бес гордости бывает причиной бедственнейшего падения души. Он внушает ей не исповедать Бога помощником себе, но самой себе приписывать всю исправность и дыматься над братьями, как невеждами, потому что не все так о ней думают. За гордостью следует гнев и печаль, и последнее зло, иступление ума и бешенства, и видение многих в воздухе демонов. Мысли его же, соединяемые со статьею о восьми помыслах. Есть пять дел, помощью которых снискивается Божие благоволение. Первое – чистая молитва, второе – пение псалмов, третье – чтение божественных писаний, четвертое – воспоминание с сокрушением о грехах своих, о смерти и страшном суде, пятое – рукоделие. Если хочешь в теле служить Богу, подобно бестелесным, старайся непрестанно иметь сокровенную в сердце твоем молитву, ибо сим образом душа твоя, прежде еще смерти, приблизится к подобию ангелов. Как тело наше по удалении души бывает мертво и смрадно, так и душа, в которой не действует молитва, мертва и смрадна. Но что лишение молитвы должно считать горшим всякой смерти, этому явно учит нас пророк Даниил, который готов был лучше умереть, нежели лишить себя молитвы в какой-либо час. Бога надобно вспоминать чаще, нежели дышать. Ко всякому вдохновению прилагай трезвенное призывание имени Иисусова и помышление о смерти со смирением. Оба сии действия великую приносят пользу душе. Хочешь ли быть познанным от Бога, сделай, чтобы ты сколько можно менее был известен людям. Если будешь всегда помнить, что Бог есть зритель всего того, что ты не делаешь душою и телом, то ни в каком деле не погрешишь, и Бога будешь иметь сожителем себе. Ничем столько человек не уподобляется Богу, как благотворением другим. Но, делая благодеяния, всячески опасаться должно, как бы не обратить их в промысел. Бога достойным, наконец, сделает тебя то, если ты не делаешь ничего Его недостойного. Бога тогда преславно почтишь, когда посредством добродетелей отпечатлеешь в душе твоей его подобие. Люди делаются лучшими, когда приближаются к Богу. Мудрый человек, Богу воздающий честь и поклонение, познан бывает от него. Потому немало не беспокоится, если остается в безвестности для всех людей. Дело благоразумия состоит в том, чтобы ту часть души, в которой находится гнев, возбуждать к ведению внутренней брани. Дело мудрости в том, чтобы возбуждать ум к непрестанному, внимательному бодрствованию. Дело правды в том, чтобы ту часть, в которой положена похоть, направлять только к добродетели, да к Богу. Дело мужества, наконец, в том, чтобы править пятью чувствами и не допускать, чтобы через них осквернялся внутренний наш человек, то есть дух, или внешний, то есть тело. Душа есть субстанция живая, простая, бестелесная, невидимая для телесного зрения, также бессмертная и одаренная умом и разумом. Что око в теле, то ум в душе. Из сущих под небесами разумных творений одни борются, другие защищают, третьи нападают. Борются люди, защищают ангелы Божии, нападают нечистые силы. Но не по причине оскудения защищающих и не по преизбытку сил в нападающих, а по беспечности борющихся, бывает, что познание вещей божественных и самого Бога в нас не водворяется. Зло, собственно, не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому, как мрак, не другое что, как отсутствие света. Малоосторожно и предусмотрительно бывает простота, и зла не подозревает тот, кто свободен и безопасен от зла. Поистине непотребство бестолково, и ничего не придумаешь, чем бы людей развратных можно было бы побудить взяться за ум. Чистые и облагодатствованные души дивно зорки и тотчас замечают дьявола и прогоняют, хотя он в ином очень хитер и в нападениях крайне злокознен. Ничем так Бог не умилостивляется, как телесными самоозлоблениями.